На этот раз секретарь не растерялся. Он успел налить еще по одной, пока Кэтран не отняла у них бутылку. А после того, как они выпили за здравие, Денис извлек из-за голенища сапога нож и пошел отрезать от хрюшки кусочек поаппетитней. Но ему не повезло. Из леса к костру вышел Пьер с охапкой хвороста в руках. «Да что ж вы делаете, изверги?» Кучер швырнул на землю хворост, сдернул с огня кабана и потащил его в лес. Куда закусить поволок?» — обиделся Алекс. «Каннибалы!» — простонал ответ Пьер. Денис рухнул на землю и начал ржать. «А все-таки куда?» — не унимался секретарь. «Пойду похороню, как положено по нашему обычаю», — откликнулся Пьер из-за деревьев. «Алекс!» — захлебываясь смеха, выдавил из себя Денис. «Да ты не мешай ему! Пусть выполнит свои свинячьи обычаи. Наша закуска от нас не уйдет. Главное, проследи, где он ее захоронит, а мы потом выкопаем». Я его еще в чем-то подозревала. Катран смотрела на радующегося жизни ликвидатора нулевого уровня, раздумывая, сразу дать приколисту по шее или сначала посмеяться вместе с ним над его детскими шуточками. Это был ее Денис, тот самый веселый обормот, каким она его знала год назад. «Так, хватит дуриметься», — решила она, наконец, прекратить веселье, наколдовала 4 аппетитно прожаренных куриных окорочка. «Какая прелесть! С тобой не пропадешь!» — одобрил действие подруги Денис и набросился на закуску. Его примеру последовали Кэтран и Алекс, а вскоре и вернувшийся из леса Пьер. Против птичек кучер не возражал. Они входили в его рацион. Как только все насытились, Денис тут же дал нагоняя секретарю за то, что он без разрешения бросил наблюдательный пост. Сделал выговор кучеру за пьянство на рабочем месте. Послал воздушный поцелуй Кэтран, плюхнулся на траву, вольготно раскинув руки, и попросил его без нужды не тревожить, так как он занят очень важным делом. На вопрос принцессы «каким?» последовал лаконичный ответ в виде храпа. Надо сказать, что этой ночью Дэн практически не спал. После того, как измученная любовными утехами Кэтран заснула, он до утра занимался подготовкой к проведению операции в замке барона. И теперь, пользуясь спокойной обстановкой, спешил наверстать упущенное. Принцесса будить его не стала. Вместо этого она подтвердила распоряжение стажера, приказав Алексу и Гучеру лезть на холм, чтобы бдить там по очереди. Взмахом руки заставила исчезнуть скатерть с объедками и прикорнула рядом с Денисом. Она тоже мало спала этой ночью. Проснулся стажер, когда солнце уже начало клониться к закату. Под мышкой у него уютно сопела носиком Кэтран, используя его руку в качестве подушки. Но разбудило его не теплое дыхание принцессы, щекотавшее щеку, а возбужденные голоса с вершины холма. «Ну дай, дай, теперь моя очередь!» «Да подожди ты! О, вот это да! Отдай!» Юноша осторожно освободил руку, подсунув под щечку Кэтран свою шляпу. Ресницы девушки затрепетали, она повозилась, что-то пробурчало с просонок и опять заснула. Денис, стараясь не дышать, поднялся и поспешил на звуки. На вершине холма шла война между Алексом и кучером за право посмотреть в подзорную трубу. Силы были равны до тех пор, пока в их спор не вмешался Денис. Завладев трубой, в процессе борьбы, отделившейся от аркебузы, стажер направил ее на замок и понял, что вызвало такой ажиотаж у его команды. В одной из комнат второго этажа, с опрометчиво незашторенными окнами, баронесса с дочками готовились к балу. «О-о-о!» — невольно вырвалось теперь уже у него. «Да!» Юные баронессы в тот момент как раз примеряли нижнее белье. И не стыдно вам, а? Вроде взрослые люди, а занимаетесь черт знает чем. Извращенцы! Причмокнул Денис, наслаждаясь бесплатным эротическим шоу. «Шеп, не будь жлобом!» — взмолился Алекс. «Посмотрел, дай другим посмотреть. И вообще, это моя труба». «Ладно, я не жадный. Будем следить за врагом по очереди». И они начали следить по очереди, азартно комментируя действия врага. Они комментировали так азартно, что умудрились разбудить Катран. «О, до трусиков дело дошло, а трусики-то кружевные! Они что, их собираются демонстрировать прямо на балу?» «Надо быть идиотом, чтобы такое демонстрировать. Смотри, смотри, у той толстушки они не достали даже до талии». «А ты нашел у нее талию?» «Нет, у одной талии нет, у другой попы. Обалдеть!» Принцесса села, потерла кулачком глаза, подняла помятую шляпу стажера, начала расправлять ей тут. «А ну дай сюда трубу!» — донесся до нее голос владельца шляпы. «Опоздал!» — злорадно откликнулся Алекс. «Они уже бюстгальтеры надевают!» «А вот и не опоздал! Сквозь такие кружева трудно что-нибудь скрыть!» Принцесса сорвалась с места, взметнулась по холму вверх, вырвала из рук возлюбленного трубу. Приникла к ней глазом и... «Это чем вы тут занимаетесь, извращенцы?» — ахнула она. «Кать, ты не поверишь!» — приложил руку к сердцу стажер. «Но я им то же самое сказал, извращенцы!» И взял всю самую трудную часть работы на себя, чтобы не разлагался коллектив непотребством всяким. «Они гады!» Реакция у стажера была изумительная, он успел пригнуться. Подзорная труба просвистела у него над головой, но не разбилась. Алекс в прыжке умудрился ее поймать. Денис тоже поймал, но не трубу, а летящую вслед за ней в атаку Катран. Ему большого труда стоило успокоить разбушевавшуюся принцессу. У парня было против нее очень мощное оружие. Поцелуи и хорошо подвешенный язык. Он сумел ее убедить, что они занимаются не тем, о чем она подумала, а очень важным делом — разгадывать замыслы злобного врага, и даже посетовал на то, что, к сожалению, не слышат, о чем эти враги между собой говорят. Катран сменила гнев на милость, поколдовала над своим транслятором, выудила из воздуха еще три подзорные трубы и включила звук. «Ну, Катюха, ай да молодец!» — восхитился юноша. «Растешь на глазах!» Теперь все четверо могли врага не только видеть, но и слышать. А слышимость была изумительная, словно они находились в соседней комнате с распахнутыми дверями. К тому времени девицы уже завершили свой туалет, и теперь выслушивали наставление матери. «Запомните, как только вы окажетесь поблизости от принца, тут же начинайте его обработку. Сначала одна из вас обнажает кусочек ножки. Вот так». Ребекка двумя пальчиками подняла подол платья и чуть вздернула его вверх. «Принц молоденький, совсем еще сопляк, а потому думает так же, как и вы, не головой, а совсем другим местом. Он обязательно затормозит, и тогда вы делаете так». Из руки баронессы на пол выпал кружевной платочек. «Теперь наступает самый ответственный момент. Пока принц нагибается, чтобы поднять платок одной из моих любимых дочек, вторая подталкивает его сзади в объятия первой. Та затаскивает его на себя, они падают, и общее «Ах!» происходит поцелуй на глазах кучи свидетелей. Вторая при этом должна кричать: «Что вы тут творите? Вы обесчестили мою сестру! Теперь только венец спасет ее от позора. Все поняли. Все, — решительно тряхнула кудряшками Ашхен. Белинда, толкай на меня принца поэнергичней, чтобы не сумел увильнуть, гад. Это почему это я должна толкать? — возмутилась Белинда. — Я падать хочу. — Сейчас ты у меня упадешь. Сестры покатились по полу. Во все стороны полетели обрывки бальных платьев и клочья волос.